Глава 11. Казачьи сотни четвертый раз вставали из неглубоких окопов и под убийственным пулеметным огнем красных залегали снова. Красноармейские батареи, укрытые лесом левобережья, с самой зари безостановочно обстреливали позиции казаков и накоплявшиеся в ярах резервы. Молочно-белые тающие облачка шрапнели вспыхивали над Обдонскими высотами. Впереди и позади изломанной линии казачьих окопов пули схватывали бурую пыль. К полудню бой разгорелся, и западный ветер далеко по Дону нес гул артиллерийской стрельбы. Григорий с наблюдательного пункта повстанческой батареи следил в бинокль за ходом боя. Ему видно было, как, несмотря на потери, перебежками упорно шли в наступление офицерские роты. Когда огонь усиливался, они ложились, окапываясь, и опять бросками передвигались к новому рубежу, а левее, в направлении к монастырю, повстанческая пехота никак не могла подняться. Григорий набросал записку Ермакову, послал ее со связным. Через полчаса прискакал распаленный Ермаков. Он спешился возле батарейной коновизи. Тяжело дыша, поднялся к окопу наблюдателя. «Не могу поднять казаков. Не встают!» Еще издали закричал он, размахивая руками. «У нас уж 23 человек как не было. Видал, как красные пулеметами режут?» «Офицеры идут, а ты своих поднять не можешь!» — сквозь зубы процедил Григорий. «Да ты погляди, у них на каждый взвод по ручному пулемету!» Да патронов по ноздри, а мы с чем? Но, ты мне не толкуй. Зараз же веди, а то голову сымем. Ермаков матерно выругался, сбежал с кургана. Следом за ним пошел Григорий. Он решил сам вести в атаку второй пехотный полк. Около крайнего орудия, искусно замаскированного ветками боярышника, его задержал командир батареи. Полюбуйся, Григорий Пантелеевич, на английскую работу. Сейчас они начнут помост убить. Давай подымемся на курганик. В бинокль была чуть видна тончайшая полоска понтонного моста, перекинутого через Дон красными саперами. По ней беспрерывным потоком катились подводы. Минут через 10 английская батарея, расположившаяся за каменистой грядой в лощине, повела огонь. Четвертым снарядом мост был разрушен почти на середине. Поток подвод приостановился. Видно было, как красноармейцы, суетясь, сбрасывали в Дон разбитые брички и трупы лошадей. Тотчас же с правого берега отвалили 4 баркаса с саперами, но не успели они заделать разрушенный настил на мосту, как английская батарея снова послала пачку снарядов. Один из них разворотил въездную дамбу на левом берегу, второй взметнул возле с самого моста зеленый столб воды, и возобновившееся движение по мосту снова приостановилось. «Ай, точно же бьют, сукины сыны!» — с восхищением сказал командир батареи. «Теперь они до ночи не дадут им переправляться. Мосту этому не быть живу». Григорий, не отнимая от глаз бинокля, спросил: «Ну а ты чего молчишь? Поддержал бы свою пехоту. Ведь вон они, пулеметные гнезда. И рад бы, да ни одного снаряда нет. С полчаса назад кинул последний и заговел. Так чего ж ты тут стоишь? Берись на передки и езжай к чертовой матери». Послал к кадетам за снарядами. «Не дадут», — решительно сказал Григорий. «Раз уж отказали, послал в другой раз. Может, смилуются. Да нам хоть бы десяточка-два, чтоб подавить вот эти пулеметы. Шутка дело, 23 души наших погибли. А еще сколько покладут? Глянь, как они строчат». Григорий перевел взгляд на казачьи окопы. Возле них на косогоре пули по-прежнему рыли сухую землю. Там, где ложилась пулеметная очередь, возникала полоска пыли, словно кто-то невидимый молниеносно проводил вдоль окопов серую тающую черту. На всем протяжении казачьи окопы как бы дымились, заштрихованные пылью. Теперь Григорий уже не следил за попаданиями английской батареи. Минуту он прислушивался к неумолчной артиллерийской и пулеметной стрельбе, а потом сошел с кургана, догнал Ермакова. «Не ходи в атаку до тех пор, пока не получишь от меня приказа. Без артиллерийской поддержки мы их не собьем». «А я тебе не это говорил», — укоризненно сказал Ермаков, садясь на своего разгоряченного скачкой и стрельбой коня. Григорий провожал глазами бесстрашно скакавшего под выстрелами Ермакова, с тревогой думая: «И чего его черт понес напрямки? Скосит пулеметом. Спустился бы в лощину, по теклине поднялся бы вверх и за бугром без опаски добрался бы до своих». Ермаков бешеным карьером доскакал до лощины, нырнул в нее и на той стороне не показался. «Значит, понял. Теперь доберется», — облегченно решил Григорий и прилег возле кургана, не спеша свернул цигарку. Странное равнодушие овладело им. «Нет, не поведет он казаков под пулеметный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Усть-Медведицкую». И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в сражении. Не трусость, не боязнь смерти или бесцельных потерь руководили им в этот момент. Недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни вверенных его командованию казаков. А вот сейчас словно что-то сломалось. Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю никчемность происходившего. Разговор ли с Копыловым, или стычка с Фицхалауровым, а может быть, то и другое вместе взятые, были причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него. Но только под огонь он решил больше не идти. Он неясно думал о том, что казаков с большевиками ему не примирить. Да и сам в душе не мог примириться. А защищать чуждых по духу, враждебно настроенных к нему людей, всех этих Фицхалауровых, которые глубоко его презирали, и которых не менее глубоко презирал он сам, он тоже больше не хотел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют, погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию, буду проситься из строя в тыл. С меня хватит», — думал он, и, мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдание красным. Китайцы идут к красным с голыми руками. Поступают к ним, и за хреновое солдатское жалование каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалование? Какого черта на него можно купить? Разве что в карт проиграть. Стало быть, тут корысти нету, что-то другое. А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов и то прислали, а потом будут за все это требовать длинный рубль. Вот она в чем разница. Ну да мы об этом еще вечером поспорим. Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу: а разница-то есть, Копылов. И ты мне голову не морочь. Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месторасположению 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом 2 часа спустя. Наутро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхалаурова.